Чего тут? Извинения она от меня вчера так и не дождалась. Да что там, я даже не попытался объясниться, как обычно делаю. В общем, я думаю, что она для себя все поняла. Страстных взглядов, ждущих хоть какого-нибудь ответа, я на нее не бросал. Да и вообще вел себя как обычно, будто ничего не случилось. Я-то ведь уже все решил для себя, так что буду привыкать к своему новому состоянию. В столовке царило необычное оживление. Все-таки первый же день занятий после каникул. Ребята обсуждают предстоящие уроки, ну и вообще волнуются. В прошлом году то же самое было. Все потому, что второе полугодие сильно отличается от первого по нагрузке. Расслабляться нам практически не дают. Даже наоборот, вздохнуть спокойно некогда. Ну а с учетом того, что еще и новые предметы добавляются, вообще беда со свободным временем. Тем более у меня. Вот интересно, Горох и Чертков будут давать мне выходные или мне придется в главный корпус переехать, чтобы все успевать? В главном корпусе спать негде, усмехнулся Нарышкин, когда я его об этом спросил. Почему это? Можно было бы на чердаке поселиться, как вариант. Нам его Орлов в прошлом году разрешил использовать по нашему усмотрению, так что чем не спальня, хохотнул я. И Корвину там было бы раздолье, а то ютиться в моей комнатушке как бедный родственник. Вот был бы прикол, сказал Лёшка и подлил себе кофе в чашку. Ты бы там со скуки сдох, зато никто не мешал бы мне там уроки учить, а то у нас в общаге хрен поучишь нормально. Разве после 9 вечера, когда все немного улягутся? Это точно, кивнул княжич. У меня такое ощущение, что надо мной сосед тяжелой атлетикой занимается. Как раз ближе к полуночи причем начинает. Ну или просто купил себе гирю и каждые 15 минут ее на пол роняет, чтобы мне досадить. Угу, а у меня тот, что справа, каждый вечер в стену головой бьется. Достал уже. Пробить он ее что ли хочет? Если в этом году не успокоится, надо будет на него какое-нибудь сонное проклятие наслать, чтобы жизнь медом не казалась. О, Макс, смотри, колесе твоей какой-то тип с нашего курса подкатывает, кивнул Нарышкин в сторону стола, где сидела Цветкова с Настей. Я нехотя посмотрел в их сторону, тут же поймал на себе взгляд Цветковой, которая немедленно начала улыбаться незнакомому мне парню. «Это она так на твоих нервах пытается играть, мой мальчик», немедленно поделился опытом Дриан. «Женские хитрости, они с самого детства такие штуки умеют откалывать, а то я сам не понимаю». Я отвернулся и тоже налил себе еще полкружки кофе. «Смотри-ка, улыбается», недовольно пробурчал Лешка. «Да пусть кому хочет улыбается», пожал я плечами в ответ, «хоть Шуйскому». «Ну что, допиваем кофе и идем». Я взял в руку чашку и в этот момент к нам за стол села Варвара Гвоздева. «Привет, мальчики!» Улыбнулась она и взяла с тарелки шоколадное печенье. «Здорово!» Кивнул ей в ответ Нарышкин и усмехнулся. «Там что, на раздаче печеньки закончились?» Между прочим, так оно и было в самом деле. Шоколадные печенья, которые пекли в Китеже, это одна из самых вкусных сладостей, которые мне доводилось пробовать. Так что если их готовили к завтраку, то разлетались они со скоростью света. Жаль, что пекли их не так часто, как хотелось бы. «Не только печеньки», — ответила она и стащила у нас еще одно. «У меня к вам дело». «Что, опять твоих лягушек нужно прухой какой-нибудь напоить?» — спросил я. «Ты смотри, как бы не подсели на всякие эликсиры». «Да нет, не про лягушек», — отмахнулась Варвара. «Давайте сегодня в 9 вечера на нашем месте, там и поговорим». «Вообще-то, раньше записками об этом сообщалось», — напомнил ей княжич. «Так и сейчас так сообщается», — кивнула Гвоздева и взяла впрок еще и третье печенье. «Просто я бы тогда без печенек осталась». «Ладно, чао. Угу, и тебе всего хорошего», — покачал головой Нарышкин. «Вот видишь, Макс, в этом все девчонки и есть. Никакой конспирации». Мы посидели с ним еще минут 10, настраиваясь на занятия, а потом пошли в общагу переодеваться. Скоро уроки начинались. У меня, кстати, сегодня целых 2 новых предмета. Первым как раз теория предсказаний будет. На всякий случай нужно постараться на нее не опоздать, а то еще получится как со Стефанией Ярославовной по ритуалистике. Мало ли кто там нам попадется. Лешка сказал, что теорию предсказаний в школе несколько преподов читают, так что посмотрим. Однако, как я ни старался, вовремя попасть на урок у меня не получилось. Даже с учетом того, что я на 10 минут раньше вышел и вроде бы все предусмотрел. Оказалось, не все. Нужно было еще предусмотреть Нику Львовну, которая поджидала меня возле входа в класс, чтобы отвезти в кабинет к Орлову. Зачем мы шли к директору, я, понятное дело, вообще не представлял. Еще ничего же не успел сделать, только на уроки пришел. Оказалось, что дело в музыкальной колонке, которой я снабдил Бориса. У нас же в ките же как на базаре, я только подумал что-то сделать, а уже вся школа об этом знает. Ну не только я, это всех касалось. Но сути дела это не меняло, ничего не скроешь. Так что отпираться я даже не пытался. Сразу все признал, вот только проблемы не увидел до тех пор, пока Орлов мне не рассказал, что конструкт возле преподавательского общежития всю ночь музыку слушал. Причем громко так слушал. Поспать толком никому не удалось. Хреново дело, конечно. Это получается сегодня все преподы на меня зуб точат. Я бы на твоем месте гордился, мой мальчик, радостно сказал мне Дариан. В один момент насолить всему преподавательскому составу. Такое кроме тебя никто не сможет учудить. Угу, я и горжусь, мысленно ответил я ему, пока Орлов рассказывал мне, что с моей стороны было крайне безответственно дарить Борису такой подарок. Я уж думал, что придется назад забирать и даже успел немного расстроиться по этому поводу. Жалко же, конструкту колонка очень понравилась. Но Орлов меня удивил и дело закончилось тем, что я пообещал ему научить Бориса пользоваться громкостью и объяснить, почему нельзя слушать рок-н-ролл по ночам, особенно возле общаги преподов. На том мы с ним и расстались. У меня даже настроение улучшилось. Ровно до того момента, пока я не вернулся в класс, оказалось, что теорию предсказаний у нас читает Ева Денисовна Бирюкова, подпольная кличка которой была Баба Яга. Она и правда была на нее очень похожа, горбится все время, но с крючком и даже имелась бородавка на щеке размером с вишню. Не хватало только ступы, метлы и жила она в общаге вместе с остальными преподавателями, а не в избушке на болотах. Судя по выражению ее лица, с которым она меня рассматривала, Бирюкова тоже не выспалась и понимала, что перед ней стоит виновник этого досадного происшествия. «Опаздываешь, Темников», — сказала она, после того, как тщательно вымерила меня своим недовольным взглядом. «Надеюсь, она не ест учеников на ужин. Я у Орлова был. Проходи, садись». Весь класс проводил меня взглядами, размышляя, зачем меня снова мог вызывать директор, а я тем временем уселся на свое место, достал учебник и приготовился слушать. Вообще-то, я вчера вечером его уже немного полистал, но ничего не понял. Муть какая-то эта теория предсказаний. Ни одной формулы заклинания и вообще никакой конкретики. Все какое-то относительное и непонятное. Как в этом вообще можно хоть что-нибудь понимать? Нужно будет попросить Лакримазу, чтобы она меня немного просветила насчет этой науки. Как-то же оно работает. Ну, Темников, может быть, ты нам расскажешь, что такое третий глаз, спросила у меня Баба Яга. Кстати, голос у нее был как раз не похож на голос старой ведьмы и не скрипел, как ржавая дверная петля. Даже наоборот, высокий, мелодичный, прямо как у молодой девчонки. Вряд ли, честно ответил я. А все-таки, если подумать, предложи свои варианты, настаивала она. Вот Шуйский нам сообщил, что эта штука типа всевидящего ока Саурона из книжки про хоббитов. В этот момент весь класс хохотнул, а я понял, что пропустил отличное начало урока. Ну там, в общем, я скосил глаза в учебник и случилось чудо. Прямо на меня жирным шрифтом смотрело определение. Надо только так рассказать, как будто я не читаю. Это такая мистическая концепция необычная. В общем, она обеспечивает восприятие за пределами обычного зрения. По классу прокатилась волна удивленного шепота, а я ждал приговора от Евы Денисовны. «Вот видишь, а ты говорил, что не знаешь», — она обвела класс взглядом. «Приятно знать, что в вашем классе есть хоть один ученик, который удосужился полистать учебник перед уроками. Думаю, ты достигнешь успехов в предсказаниях, если продолжишь так же активно интересоваться предметом». В этот момент я получал свою порцию злобных взглядов от половины класса и думал, хорошо это или плохо, что Баба Яга увидела во мне способного ученика по ее предмету. Может быть, даже отправлю тебя на соревнования начинающих предсказателей, продолжила она, и я понял, что дело плохо. Вот только не хватало мне соревнований предсказателей. Бред какой-то. Теперь придется стараться делать вид, что она во мне крепко ошиблась. Хотя, чего тут стараться? Я сомневаюсь, что мне вдруг удастся вникнуть в предмет. Это невозможно. Хотя вот девчонки слушали Бирюкову с раскрытыми ртами и все время что-то записывали. Все два урока, которые у нас были с Бабой Ягой, особенно наши девушки обрадовались, когда она объявила в конце второго урока, что начинает набор в кружок «Оракул». Они там будут заниматься гаданиями, пророчествами и всякой такой ерундой. На прощание Ева Денисовна посмотрела на меня мрачным взглядом и выразила надежду, что мальчики тоже с удовольствием будут в него записываться. «Ага, как бы не так, меня еще только в кружке «Оракул» не хватало. Зря ты так, Макс», — сказал Дриан, пока я складывал книжку с тетрадью в рюкзак. «Представляешь, сколько там девчонок всяких? Угу, представляю. Все, кроме меня. Ну вот, один парень среди девчонок. Ты имел бы там стопроцентный успех», — не унимался Мор. «Возможно, даже они бы выбрали тебя председателем кружка. Дриан, ты как чувствуешь-то себя? Я вроде головой сегодня не бился ни обо что. Ну смотри сам, мое дело предложить», — недовольно пробурчал мой друг. «Столько девчонок сразу. Хватит с меня пока девчонок. Между вторым и третьим уроком у нас сегодня перерыв был больше обычного. Занятия по магической ботанике будут проходить в оранжерее, так что нам дали время, чтобы мы смогли туда дойти. Это ведь почти через весь школьный парк нужно было топать. Вот этот предмет меня вчера гораздо больше заинтересовал, так что учебник я листал с большим удовольствием. Оказалось, там так много всего любопытного. По сути, это имело прямое отношение к алхимии и травологии, вот только направление было немного иное. Здесь как раз уже присутствовали заклинания в нормальном и понятном мне виде, формулы из узоров. Суть магической ботаники как раз была не в изучении свойств растений, чем мы занимались на других уроках, и что по сути являлось моим родовым даром Темниковых. На этом предмете мы должны были научиться общаться с духами растений. Вот какая штука. У каждого вида растений свои духи, и для того, чтобы попытаться пообщаться с ними, необходимо сказать правильное заклинание. Ну бомба же, куда лучше дурацкой теории предсказаний. А еще формулы в магической ботанике были немного другими и отличались по стилю рисунка от привычных нам. Вот только не для меня. Оказалось, что они очень похожи на некросимволы, поэтому мне удалось вчера за один вечер с легкостью запомнить несколько из них. Плюс ко всему прочему выяснилось, что магическую ботанику у нас будет вести наш старый знакомый Щекин. Оно и понятно, чтобы он пустил какого-нибудь препода в свою любимую оранжерею, которой он заведовал. Такого просто не могло быть по определению. Думаю, что из всего класса я был единственным человеком, который обрадовался присутствию компонента в оранжерее. Ну а что, у меня с ним проблем не было, у него со мной тоже, так что все класс. Если увижу, что кто-то из вас тянет руки к какому-нибудь растению, лично отрежу их вот этим секатором. Пообещал нам в начале урока Борис Алексеевич, продемонстрировав гигантских размеров ножницы с синими ручками. Кому непонятно? Понятно было всем. Компонент слов на ветер не бросает, это знал каждый ученик в Китеже. Руки он, конечно же, не отрежет, но все равно я не завидую тому, кто попадет к нему в немилость. Во-первых, большую часть выходных придется проводить на отработках, а во-вторых, немедленно вырисовывалась большая проблема с получением проходных баллов в конце года. Разве что с какой-нибудь десятой попытки и в случае запоминания всего учебника наизусть. У нас было три урока магической ботаники подряд. На последнем Щекин даже пообещал практический урок и взялся за дело. Я очень переживал, что мы не дойдем до практического урока, на котором хотел попробовать испытать новые заклинания, но зря волновался. Он был одним из немногих преподов, на уроках которого все молча работали и не страдали ерундой. Поэтому обычно все проходило так, как он запланировал. Вот и в этот раз, едва закончилось время короткого отдыха между уроками, мы дружно высыпали наружу, чтобы немного поколдовать. Мы подошли к нескольким деревьям, и компонент начал объяснять задание, суть которого была в том, чтобы попытаться пробудить дух одного из дубов и попросить его немного пошевелить ветками. Ну если у него будет хорошее настроение, конечно же. Для начала он показал сам, как это делается. Выглядело и в самом деле впечатляюще. Откликнувшись на его просьбу, дуб будто нехотя пошевелил ветками, сбросив с них на землю снежные хлопья. Ну а затем пришел черед остальных. Как обычно в таких случаях двигались по алфавитному порядку, так что я терпеливо дожидался своей очереди, глядя, как получается у остальных. Получалось, мягко говоря, не очень. Точнее говоря, практически ни у кого не получилось добиться от дуба вменяемого ответа. Хотя в ответ кое-кому мне показалось было легкое шевеление, но и все на этом. Впрочем, чему здесь удивляться? Формулы и в самом деле сильно отличались от привычных нам. так что здесь нужна была привычка. Глядя на лицо компонента, от меня он тоже не ждал каких-то сюрпризов. Хотя перед тем, как я начал, все-таки пожелал удачи. Ну давай, Темников, попытайся блеснуть светлым лучиком в этом мрачном царстве бездельников. В общем, я блеснул. Глядя, как дуб медленно сам по себе выкорчевывается из земли, все просто охренели от удивления, включая меня самого и компонента. Темников, а ну-ка перестань, ты что творишь? Растерянно забормотал Щекин. Немедленно скажи ему. В этот момент на снег выбрался последний тяжелый корень и дуб драпанул куда-то в сторону ворот. Вот это было круто, мой мальчик, похвалил меня Дориан, пока я пытался понять, как это у меня так вышло. Очень эффектно. Некоторое время было тихо. Ну как тихо, откуда-то доносилась рок-н-ролльная мелодия, но в остальном больше никто не шумел. Ну и что ты ему сказал? Спросил у меня компонент, когда пауза совсем уже затянулась. Ничего, просто попросил пошевелить ветками. Вот он и пошевелил. Понятно, кивнул он. А почему он удрал? Не знаю, Борис Алексеевич, честно ответил я. По моему плану он должен был только ветками. Как видишь, твой план провалился, Темников, не дал мне договорить компонент. Теперь иди его и ищи. Так где же я его найду? Меня это не волнует. Делай что хочешь, но чтобы до вечера дуб стоял на своем месте. Я посмотрел на него в надежде, что он шутит, но нет. Выглядел он вполне серьезным. Зараза, придется искать. Надеюсь, он хоть не успел далеко убежать. Вон он как ломанулся. Белозерск, дом майора Воробьева. Примерно около 3 часов ночи в доме майора полиции Романа Ивановича Воробьева раздался телефонный звонок. Ему даже не нужно было смотреть, кто именно его тревожит в такой поздний час, чтобы понять, звонили из полицейского участка. У него на телефоне стояла особая мелодия на его коллег. Ну так и есть, звонил лейтенант Морозов. Какого черта ему понадобилось? Явно ведь что-то случилось. Какой дурак будет просто так звонить ему в 3 часа ночи? Самоубийца разве что какой-нибудь, которому захотелось выговор схлопотать, но таких в участке было немного. Во всяком случае, Морозов к ним точно не относился. «Что там, Никита?» — сонным голосом спросил у него Воробьев, надевая халат и выходя из комнаты, чтобы не мешать спать своей супруге. «Господин майор, тут такое дело. Вы сказали, что вам звонить нужно в первую очередь, если произойдет что-нибудь с Китежем связанное». После этих слов майор напрягся. Вот только бы не убийство какое-нибудь. В последнее время из этой школы только всякие хреновые новости приходят. Причем, потом даже следствие ничего толком установить не может. Ну и что произошло? Говори, что ты телишься, лейтенант. Звонили из Дубравина, там у них, как бы это сказать. В общем, вроде бы как получается, будто дуб сам по себе в двор пришел и врос прямо перед домом, доложил Морозов. У кого перед домом? Не мог сообразить с просонья Воробьев, о чем говорит ему подчиненный. Вроде как у поселкового главы, Белова Ивана Михайловича. Ерунда какая-то. Не такая уж и ерунда, господин майор. Не согласился с ним лейтенант. Он ведь не просто врос. Он перед этим еще забор сломал кирпичный. Белов говорит, что он дорогой был. Еще бы он тебе что-то другое сказал, пробормотал Роман Иванович. Ладно, отправь туда рано утром наряд, пусть оформляют. Кого? Дуб? Понятное дело, не Белова же, за мелкое хулиганство, как обычно, спросил лейтенант. Ну ты же говоришь, что оно не такое уж и мелкое. Забор кирпичный, проникновение на частную собственность с незаконным самозахватом земли, перечислял майор, на крупное тянет, получается. Слушаюсь, господин майор, а если дуб оформляться не захочет, как это не захочет? Ты же и в Китеж позвони, чтобы они кого-то из своих прислали, чтобы дерево забирали и штраф платили, распорядился Морозов. Роман Иванович, а вдруг они скажут, что они к этому дереву не имеют никакого отношения, забеспокоился лейтенант. Не скажут, у нас здесь хоть и бывают магические шторма, но деревья сами по себе не бродят, так что не переживай. Есть не переживать, господин майор, спокойной вам ночи. Ага, поспишь тут с вами. Морозов отключился и сунул телефон в карман халата. Блин, как же надоели эти маги, вечно из-за них какие-то проблемы, то одно, то другое. Ну завтра все скажу Орлову. Интересно, что он на этот раз придумает. Глава 14. Дуб искали почти до 10 часов вечера. В составе поисковой экспедиции я был единственным учеником, все остальные были преподавателями. Ну еще бы они меня не взяли с собой, Я же эту кашу заварил. За время поисков исходили всю территорию Китежа и прилегающие к нему окрестности, но дуба так и не нашли. Черт его знает, куда он подевался, гад. Преподы перепробовали множество вариантов поиска и даже пытались отследить его по магическому следу, но все было бесполезно. Дуб как будто сквозь землю провалился. Обратно в школу возвращались злые и расстроенные из-за безуспешных поисков. Компонент с Громовым все пытались добиться от меня ответов, какое именно заклинание я применил для связи с духом дуба, но я упрямо стоял на своем. Самое обычное было заклинание, то, которое в книжке по магической ботанике было записано. Что я сделаю, если это была чистая правда? К тому времени, когда мы вернулись в школу, они от меня все-таки отстали, но по их лицам было явно видно, что мне особо никто не поверил. Наверное, думали, что я использовал какое-то секретное древнее волшебство, которое раздобыл запретным путем. Шутка, конечно, но я бы не удивился, если бы это было именно так. Я понять не могу, как ты все это умудряешься делать, спросил у меня Лешка, когда мы с ним пили чай на ночь. Он терпеливо дождался моего возвращения, чтобы узнать, чем все закончилось. Иногда я и сам не понимаю, пожал я плечами в ответ, и это было правдой. Я ведь и в самом деле не вкладывал никаких суперусилий в это заклинание, чтобы оно получилось таким мощным. И я не понимаю, присоединился к нам Дариан. Точнее, не так, иногда понимаю, а иногда нет. Думаю, от нашего с тобой симбиоза происходят всякие странные штуки, которые нельзя заранее предусмотреть. И чем сильнее ты становишься, тем мощнее становятся побочные эффекты. Вообще-то Мор прав. Что-то такое вполне себе могло происходить. Надеюсь, до крайности не дойдет. Не хотелось бы стать причиной какого-нибудь незапланированного апокалипсиса. Досидев в пустой столовой до 11 и насмеявшись с дуба, который куда-то удрал, мы с Нарышкиным отправились по своим комнатам. К этому моменту я уже с ног валился от усталости, так что мечтал только об одном – добраться до кровати и лечь спать. Так я и сделал, а вот в половине седьмого меня разбудили самым наглым образом, чтобы сообщить важную новость. Дуб нашелся. Толком не выспавшийся и злой, я вообще не мог понять, зачем нужно было меня будить, если нашли это долбанное дерево, ну приведите его сами, я-то вам зачем? Оказалось, все не так просто. Дуб не хотел слушаться моих преподов, и их заклинания почему-то в отношении него не срабатывали. Как это могло быть? Хрен его знает, если честно. Особенно досадовал по этому поводу Борис Алексеевич, который считался у нас в школе самым лучшим специалистом по магической ботанике. А тут какой-то дуб не хочет его слушаться. Возмутительное безобразие. В общем, посовещавшись между собой, они решили попробовать притащить к дубу меня. Была надежда, что если у меня получилось так мощно околдовать его, то должно получиться и вернуть его на место. Кстати, оказалось, что за это время дуб успел добежать до Дубравина, где успел натворить разных безобразий. Прежде чем выбрал окончательную точку своей дислокации, он успел поломать несколько десятков заборов, три сарая и один уличный туалет, который случайно оказался на его пути. Такие вот дела. К тому моменту, как меня привезли в поселок, вокруг дуба уже успела собраться внушительная делегация из магов, полицейских и местных жителей. Когда я вылезал из машины, толпа местных жителей сразу же оживилась и начала возбужденно перешептываться. «Глядите, да он же малый совсем, говорят, самый сильный маг в Китеже, Ацтский Сатона, натворил делов, долбаные волшебники, надо же, столько заборов разломали, изуверы». Не обращая внимания на голоса, я потопал к дубу, который выглядел так, будто все это время здесь и рос, а не приперся сюда ночью самым наглым образом. Люди передо мной заблаговременно расступались, отчего я в какую-то секунду даже почувствовал себя важным перцем, типа архимага или вроде того. «Ты это видишь, Дариан? Надо же, какое ко мне внимание!» — спросил я у своего друга, пытаясь не смотреть по сторонам и делать вид, что меня так везде обычно и встречают. «Само собой, мой мальчик, теперь самое главное их не разочаровать. Вот этого гарантировать не могу. Откуда я знаю, как заклинание в этот раз сработает? Вдруг побочный эффект один раз срабатывает?» Но я никого не разочаровал. Едва я начертил узор нужной мне формулы, как дуб тут же откликнулся на мою просьбу выкорчеваться и покинуть частную территорию. Причем на этот раз он выбрался из земли даже быстрее, чем вчера. Этот процесс сопровождался криками разгоряченной толпы местных жителей, которым впервые в жизни приходилось видеть нечто подобное. Какая-то женщина даже истошно закричала, будто дуб собирался на нее напасть. После того, как последний корень оказался наверху, дерево немного потопталось, а затем стремительно помчалось в сторону пролома в заборе. Скорость была такая, что народ еле успел разбежаться в разные стороны. «Будем надеяться, что он побежал в Китиж», — задумчиво сказал сопровождавший меня компонент, глядя вслед дереву. «Поехали в школу, Темников. Ты и так уже на несколько уроков опоздал. Мы с ним сели в машину, а Громов остался там, рассказывать жителям что-то про спонтанную магическую вспышку, которая произошла вчера вечером в школе. Чувствую, меня снова ждет разговор с Орловым. Блин, только вчера же с ним виделся. Ой, Макс, тебе ли быть в печали? Ты к директору в кабинет ходишь чаще, чем в Белозерск ездишь. Так что не вижу причин расстраиваться», — решил успокоить меня Дариан. «Да я и не расстраивался особо. Просто как бы меня не выгнали из Китежа по совокупности накопленных проступков. Вот чего я боялся на самом деле. Ну а в своих ожиданиях я не ошибся. Сразу же, как только мы вернулись, Борис Алексеевич отвел меня к Орлову. Я думал, за те пару секунд, которые я шел по приемной, Ника Львовна успеет пробить во мне несколько сквозных дырок своим тяжелым взглядом. Но обошлось. Перед хмурым директором школы я предстал без видимых повреждений. «Доброе утро, Иван Федорович!» — весело поприветствовал я его, после того как Щекин вышел из кабинета. «Я отправил дерево назад, так что оно скоро уже должно прийти». Он молча смотрел на меня несколько минут, и я уже всерьез начал тревожиться. Лучше бы ругал, чем вот так вот сидит без дела. Надеюсь, у него в голове сейчас вертится не та мысль, которой я больше всего опасался. «Может быть, ты хотя бы мне расскажешь, как так вышло?» — вдруг спросил он. «Хороший вопрос. Вот только ничего нового по этому поводу мне добавить было нечего. Оно само, Иван Федорович. Я просто хотел, чтобы дерево немного ветками пошумело». В кабинете вновь повисло тягостное молчание. Наконец Орлов заговорил. «Значит так, Темников, официальная версия случившегося – это была спонтанная вспышка магии. Ну это вдруг у тебя полиция начнет о чем-нибудь спрашивать?» «Понял», – кивнул я. «Не перебивай, это еще не все. От имени поселкового главы в школу придет общий счет по всем повреждениям, которые твой дуб успел нанести Дубравина. Мне его нужно будет оплатить», — улыбнулся я и облегченно вздохнул. «Оплатить несколько поломанных заборов — это была такая ерунда, что об этом даже думать не стоило». «Половину», — ответил он. «Вторую половину оплатит школа. Все-таки это было мое решение принять тебя, поэтому так. Но так, как я не уверен, что это действительно случайность, а не очередная шалость, часть заплатишь ты. Это будет тебе уроком на будущее». «Он думает, что ты сильно расстроишься из-за нескольких сотен рублей», — хмыкнул Дариан. «Помолчи, Мор», — мысленно ответил я ему, невольно продолжая улыбаться Орлову. «Что смешного, Темников?» «Ничего, Иван Федорович. Просто настроение хорошее. Дуб-то вернули, а то еще за него платить бы пришлось. Иди на уроки, Максим». «Спасибо, Иван Федорович». Я вышел из кабинета, весело подмигнул Нике Львовне и потопал в общагу за рюкзаком, а потом на уроки. Кстати, дуб и в самом деле ближе к вечеру вернулся. Вот только на своем прежнем месте он вкапываться не захотел, да и вообще вел себя странно. Перебегал с места на место каждый час. Ну да ладно, будем надеяться, что где-нибудь останется навсегда в конце концов. Зато с того момента он стал единственным деревом в нашем школьном парке, которая получила свое собственное название «Дуб Темникова». Из-за моей поисковой операции, встречу с Гвоздевой перенесли на следующий день. При этом я надеялся, что в течение дня больше не произойдет ничего такого, из-за чего ее снова придется переносить, потому что я вновь окажусь в кабинете у Орлова. Но обошлось. Поэтому вечером мы с Лешкой явились в старую конюшню, где уже давненько не были. Я даже успел соскучиться по старым добрым встречам с Медведевым и остальными ребятами, состоявшими в Змеином Ордене. Сегодня Варвара была одна. Первым делом она заговорила о вчерашнем происшествии и сегодняшнем возвращении блудного дуба в Китиж. Гвоздевой очень не терпелось узнать, какое заклинание я применил и где его достал. Даже она, являясь пятикурсницей кленового класса, не знала ничего подобного. «Не хочешь говорить? Не говори. А зачем врать?» Как и преподы, она мне не очень поверила в то, что это было самое простое заклинание из начального курса магической ботаники. «Между прочим, если бы ты попросил рассказать тебе про какое-нибудь секретное заклинание, то я бы тебе обязательно рассказала. Гвоздева, «Ты что, издеваешься? Да не знаю я никаких секретных формул», — нервно ответил я, потому что начал уставать за день от одних и тех же разговоров. «Откуда мне их знать на втором курсе, да еще в темном классе? Сама подумай, ну мало ли, ты такой парень, что от тебя всего можно ожидать», — сказала она. «Чтобы я сдох, если вру», — торжественно сказал я и поднял вверх ладонь. «Ладно, будем считать, что я тебе поверила», — рассмеялась она, хотя осадочек остался. «Чего-то ты мне все-таки не договариваешь. Ну бог с тобой, слушайте сюда, парни». Она рассказала нам о том, что нужно будет сделать, заставив нас крепко призадуматься. Дело было какое-то слишком необычное, которое заключалось вот в чем. Есть у нас магазин в Мароке, который торгует всякой дорогой одеждой из уникальной морозной ткани. Называется он «Снежный шелк от Зайцевых». Мы туда с Лешкой даже не заходили ни разу, потому что оба не питали слабости к модным шмоткам, тем более таким, которые стоят целое состояние. Я до сегодняшнего дня даже не знал, чем эта морозная ткань уникальна, пока нас Гвоздева не просветила. Оказывается, она в жару дает дополнительную прохладу телу, и в ней никогда не вспотеешь. Не магическая броня, конечно, но среди дворян одежда пользуется большим спросом. Обычное дело, чему тут удивляться. Все, что стоит больших денег, пользуется большим спросом среди дворян. Варвара сказала, что у нас в Китеже многие девчонки и парни носят летом одежду из снежного шелка. Это просто мы с Нарышкиным дремучие варвары, которые терпеть не могут магазины и не следят за всякими модными тенденциями. Ну да бог с ней и с модой. Секрет производства этой ткани заключался в том, что давным-давно предки владельцев приручили огромную морозную паучиху из искажения, поселили на своей небольшой фабрике, которая по сути была домашним производством, и стали шить из ее паутины одежду. Такая вот история. Разумеется, все это было под большим секретом, иначе ратники обязательно бы прикончили паучиху. Нельзя содержать твари из искажений, даже если они приручены. В любой момент они могут съехать с катушек и причинить вред окружающим. Чтобы избежать какой-нибудь случайности, семейство даже сменило место жительства и перебралось подальше от Белозерска. Они построили себе новый дом недалеко от Кедровой лощины, ну и заодно устроили там производство, на котором работают только члены семьи Зайцевых. За долгие годы паучиха размножилась, и у них там появилась небольшая колония этих самых морозных пауков. Ну а недавно у Зайцевых произошла беда. Паучиха куда-то удрала и захватила с собой нескольких паучит. Теперь остальные не хотят плести паутину. Гвоздева как раз закончила свой рассказ, и мы с Лешкой размышляли над ним, когда явился Собакин. «Я уж думала, ты не придешь», — недовольно сказала Варвара и посмотрела на телефон. «Почти половина десятого уже. Да блин, задержался в Белозерске, пока Кристаллик там один перепродавал. Здорово, парни», — поприветствовал он нас и подмигнул мне. «Что, Макс, я слышал, ты собственным дубом обзавелся?» «Ага, типа того», — нехотя ответил я, опасаясь, что снова придется вернуться к надоевшей мне теме. Но не пришлось, Костя по моему тону все понял. «Ну что, вам Варвара уже все рассказала?» «Да», — кивнул Нарышкин и почесал подбородок. «Мы как раз думаем над этой историей. Прикольная, правда?» — улыбнулся он. «Между прочим, это я задание добыл, по большому секрету и за много денег. Но думаю, что все вложенное отобьется с лихвой. У меня на такие дела чуйка». «Может быть, у тебя и на морозных пауков чуйка?» — усмехнулся Лешка. «Так будет проще ее найти». «Нет, парни, это уже ваша задача. Насколько я знаю, Максим умеет такие фокусы проделывать по поиску твари из искажений», — сказал он и посмотрел на меня. «Но компанию я вам, конечно, составлю, надо же будет вас прикрывать. Вдруг они взбесятся». «Ни разу не видел морозных пауков», — сказал я. «Интересно, они какие по размерам?» «Паучата размером с овчарку, а их мать, думаю, по весу стеленка будет», — сказала Варвара. «Мы уже к этому вопросу подготовились. И как вы их транспортировать собрались?» — удивился княжич. «Меня больше интересует другой вопрос». Я задумчиво посмотрел на ребят. «С чего вы взяли, что они вообще согласятся куда-то транспортироваться?» «Вопрос правильный», — кивнул Собакин. «Поэтому вариантов несколько. Лучше всего, если Варвара сможет применить против них очарование существ. Тогда это разом решит все проблемы. Их даже транспортировать не придется, нужно будет просто сопроводить до места назначения. Вот только против пауков это заклинание очень плохо работает», — сказала Гвоздева. «Поэтому есть большая вероятность того, что оно может не сработать. Тогда можно будет попробовать их усыпить», — сказал Костя и посмотрел на княжича. «Для этого мы с собой и берем Нарышкина». Я удивленно посмотрел на него. «Леха, ты что, умеешь делать такие штуки? Ну я все-таки в небесном классе учусь, ты не забыл?» — усмехнулся он. «Попробовать их усыпить можно. Однако есть аналогичная проблема. Против пауков сон не очень хорош. Значит, нужно взять с собой несколько сонных эликсиров. Я правильно понял?» — спросил я. «Угу, правильно мыслишь, Макс», — кивнул Костя. «И подумать, как они попадут внутрь пауков. Нужны специальные стрелы, которые можно будет начинить нужным зельем. Ни разу о таком не слышал», — удивленно посмотрел на него Нарышкин. «Такое можно купить в оружейных магазинах?» «В обычных нет», — ответил он. «А вот в артефактных мастерских заказать можно. Я даже знаю, в какой именно», — с улыбкой сказал я. «Ну вот, значит, можно считать, что мы готовы», — Гвоздева с довольным видом посмотрела на нас. «Хороший план, уже половина успеха». «Так, а все-таки», — не сдавался Нарышкин. «Как их оттуда транспортировать, если против них заклинание варвара не сработает? Даже если они заснут, их же как-то оттуда переть нужно будет. Мне вот паука размером с теленка поднимать не очень хочется, если что». «Согласен, есть такой вопрос», — задумчиво погладил подбородок Костя. «Пока это самое слабое место нашего плана, но мы что-нибудь придумаем». Глава 15. Начались индивидуальные уроки с моими наставниками. С того момента, как я стал заниматься с Бабоедовым, я значительно продвинулся в своих успехах. Ну, для начала в моем распоряжении уже было не 200 монеток, с которых я начинал, а 500. Ближе к концу года Горох посчитал, что мне уже пора двигаться вперед в этом направлении, и 200 для меня уже слишком мало. Так оно и было. Если поначалу мне казалось, что просто невозможно выучить эти долбанные монетки, то со временем я перестал так думать. Это произошло в один прекрасный момент, будто по щелчку пальцев. У меня было такое ощущение, что до этого я все время делал это как-то не так, а однажды понял, как нужно. Раньше я просто пытался зачем-то их все запомнить, и должен сказать, что очень даже преуспел в этом. Из тех 200 монет, которые были в моем распоряжении, я с легкостью мог опознать большую их часть. Хотя до 100% результата мне все равно было далеко. Но однажды я просто стал чувствовать пальцами, какую именно монетку я сейчас держу в руках. Когда это произошло со мной впервые, я и сам не понял, как мне это удалось. Просто определил монету, вот и все. Вот с того самого дня произошел какой-то перелом, после которого для меня не составляло труда угадать любую монету из имеющихся в моем распоряжении. Даже с теми монетами, которыми дополнительно снабдил меня Горох, у меня с первого дня было намного меньше сложностей. По сравнению с моими ощущениями в самом начале, это было просто небо и земля. Думаю, что если так пойдет и дальше, то к концу этого учебного года я буду справляться со всеми. Что касается рисунков, то здесь тоже все ладилось. К началу зимних каникул у меня уже получались отличные круги и квадраты, которые я рисовал левой рукой. Не идеальные, конечно, но очень близкие к этому. По крайней мере, можно было с легкостью отличить прямоугольник от квадрата, а круг от овала. В конце года Кузьма Семенович даже сказал, что в январе мы уже этим заниматься не будем. Особой пользы эти задания мне уже не приносят. С буквами у меня получалось гораздо хуже. По правде говоря, даже совсем не получалось. Как я ни старался писать левой рукой нормальные буквы, которые будут похожи на русские, мне никак не удавалось. Черт его знает, как это делал Бабоедов, который с легкостью писал обеими руками, но для меня это было просто недостижимо. Какое-то очень сложное волшебство. Зато с шахматами я делал значительные успехи. Теперь слепые партии с Горохом уже не представлялись мне изощренными пытками, а даже нравились. Выигрывать я у него еще не начал, но зато уже мог провести партию от начала до конца. Правда, пока еще при условии, что это не самая долгая партия. Если они затягивались, то у меня начинались проблемы. Но все это ерунда. Самое главное, что с каждым разом мне было легче. Вот если бы еще и с буквами так было. Но в общем и целом, Кузьма Семенович был доволен моими успехами. Сказал, что я не такой глупый, каким показался ему в самом начале, а в данном случае, это можно было считать полной и безоговорочной победой. А главным в занятиях с Бабоедовым было то, что у меня все лучше и лучше получалось заклинание «Барьер». Самое главное, ради чего я мучился со всеми остальными упражнениями. Хотя, честно говоря, благодаря занятиям, Кажется, у меня и формулы заклинаний стали получаться намного лучше. Во-первых, мне стало намного проще их запоминать. Причем это касалось и классических заклинаний, и некросимволов. Во-вторых, они сами по себе стали намного мощнее. Думаю, главным образом это было связано с тем, что сами узоры у меня теперь выходили намного ровнее, четче и правильнее. Но это все было второстепенным, а затевалось-то все из-за барьера, который я научился ставить буквально за мгновение. У меня это выходило даже быстрее, чем светящийся огонек. С контролем тоже был полный порядок. Во всяком случае, Бабоедов уже не мог сбивать меня с мысли, когда я думал над ходом в шахматах. Хотя в самом начале наших с ним занятий это было обычное дело. Старик то и дело мешал мне думать, глядя на меня довольными глазами на выкате, пока я отчаянно сопротивлялся. Ну а еще раньше, во время моих тренировок с барьером, у меня очень сильно начинала болеть голова. Как будто вместе с заклинанием в мой мозг проникал какой-то невидимый карлик со сверлом в руке и начинал его буравить. Понемногу двигались вперед и с Чертковым, с которым мы уже приступили к изучению второй дюжины некросимволов. Пока изучили лишь половину, но тем не менее, Александр Григорьевич добивался от меня уверенного знания каждого из них, поэтому дело шло не очень быстро, как хотелось. Но это все ерунда. Главное, что продвигалось, остальное мелочи. Тем более, что каждый новый некросимвол был важной ступенькой в деле моей личной безопасности и повышал мой шанс на выживание. В некрослое ведь только о том думаешь, как вернуться назад целым и невредимым. Первый некросимвол из второй дюжины назывался «Слово круг». Это было защитное заклинание, которое позволяло очертить себя кругом диаметром в несколько метров. Через него ко мне не могли подобраться всякие некротвари, которым не терпелось меня убить. Жаль только, что он мог защитить не от всех, а только от наиболее слабых из них. Ну а еще плохо, что его нужно было все время поддерживать, пока находишься внутри круга. Но все равно он был хорош. Если нужно время, чтобы собраться с мыслями, пока тебе не могут досадить всякие уродцы, то оно просто отлично подходило. Тем более, что, например, от падальщиков и пушистых червяков он отлично защищал, это было проверено на личном опыте. Еще был слово «свет», тоже хорошая штука. Очень похож на наш аналог светящегося огонька, но только он обладал еще одним полезным свойством – причинял боль некротворям, которые хотели на меня напасть. Совсем защитить не мог, но если они меня атаковали, то испытывали боль. Чертков сказал, что несмотря на кажущуюся слабость этого эффекта, на самом деле он очень полезен и не раз спасал ему жизнь, заставляя некротварей отказаться от мысли полакомиться им. Ну а еще он и энергии просил немного, так что, отличная штука. Третьим новым некросимволом был слово «смысл». Не знаю, насколько полезный, но пока самый загадочный из всех, потому что он был одним из тех, которые мне не удалось испробовать. Вообще-то, по словам старика, штука хорошая и должна была налаживать мои взаимоотношения с местной некрофауной и некрофлорой, которой вздумалось бы со мной пообщаться. Оказывается, не все из них говорят на понятном мне языке, существует еще язык некрослея, который я не смогу разобрать без помощи этого некросимвола. Не знаю, что сказать. Посмотрим со временем, пока я даже не очень понимаю, как звучит этот самый некроязык. Мне пока не попадались твари, которые попытались бы со мной заговорить на нем. Впрочем, может быть, я просто не знаю, что они пробовали со мной разговаривать, потому что не знал, как он должен звучать, а старик мне просто не говорил об этом. Хотя, вряд ли, конечно. Еще одним некросимволом, который у меня не получилось испробовать в действии, был слово «небо». Он должен сбивать на землю летающих тварей, чтобы я смог потом с ними сражаться в привычных условиях, на земле. Но как именно он работает, пока не знаю. К счастью, за время наших с Чертковым путешествий по некрослою, на меня еще такие твари не нападали. Одну видел лишь в самом первом своем походе, та самая, которая утащила куда-то огромного монстра, похожего на гориллу с черепашьим панцирем. Самым лучшим вариантом было бы, если мне этот некросимвол вообще никогда не пригодится, пусть себе летают где-то там. Но вот было у меня предчувствие, что однажды такой момент наступит. Александр Григорьевич, видимо, был со мной в этом полностью согласен, поэтому проверял меня на знание его снова и снова. С последними двумя новыми некросимволами, которые мы с ним разучили, было намного проще. Их я успел испробовать в полной мере. Одним из них был слово «меч», который вооружал меня призванным оружием. Оно было намного лучше, чем сабля, которая все время казалась мне очень неудобной, громоздкая, непривычно тяжелая. Слово «меч» в этом плане был намного лучше. Он был практически невесомым и им можно было размахивать так же легко, как более привычным мне энергетическим мечом. Они даже размера были примерно одинакового, но главное в нем было то, что их можно было призвать сразу два. Очень круто. Я уже с трудом обходился одним и чувствовал себя гораздо увереннее, сжимая по мячу в каждой руке, и с каждой новой тренировкой это чувство только усиливалось. Поэтому этот некросимвол сразу же стал одним из моих самых любимых. Кроме того, была еще и возможность швырнуть его на манер копья. К моей радости, лезвие призванного меча не могло нанести вред магу-некротику, зато было опасно для всех остальных. Правда, пока мне ни разу не понадобилось его в кого-нибудь метать, но самое главное, что это было возможно теоретически, вот что важно. В общем, очень крутой некросимвол, вот что я скажу. Вот только один недостаток в нем все-таки был, причем довольно существенный. Этот некросимвол требовал достаточно много энергии для своей активации. Более того, все время пока я орудовал словом «меч», он пил из меня энергию для собственной поддержки, и это автоматически вычеркивало его из разряда совершенного оружия. Им нельзя было пользоваться бесконечно. Очень хреново. Когда я ощущал этот призванный клинок в руке, у меня даже настроение становилось намного лучше в буквальном смысле слова. Такое ощущение, что он давал мне какой-то заряд уверенности и легкой эйфории. Этим свойством слово «меч» был похож на смертельно опасный наркотик, который доставлял тебе удовольствие, но в то же время убивал. Так поступал и он, забирая из меня драгоценные силы. Глядя, какое удовольствие я получаю, когда в моих руках оказываются призванные клинки, Чертков снова и снова напоминал о его опасности и спускал меня с небес на землю, заставляя вспомнить про саблю, тяжелую, не самую удобную, зато не высасывающую из меня жизненно необходимую энергию. Эх, вот почему всегда находится какая-нибудь ерунда, которая обязательно портит все остальное. Ну и последним новым некросимволом был слово «мост». Как и слово «круг», он тоже был предназначен для того, чтобы вытащить меня из какой-нибудь задницы, если я в ней окажусь. С помощью этого некросимвола я в самом прямом смысле слова мог перебросить мост между зданиями или вообще между чем угодно. Например, между всякими некродеревьями тоже отлично получалось. Вот только перед этим обязательно нужно было убедиться, что дерево, на которое ты захотел попасть, не собирается тебя сожрать. Я один раз так чуть не попался, когда испытывал этот некросимвол. Хорошо, что наставник рядом оказался и смог меня предостеречь.